Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне, и ветки каштанов, парижских каштанов, в окно заглянули ко мне. Когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг. А песня все ближе летит и звенит над Москвой. В ней думы Парижа, улыбка Парижа и голос народа живой, когда поет далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг. Влюбленные кружатся пары, и молодость дружит с певцом, и музыке вторят большие бульвары с московским садовым кольцом. Когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг. Радушие наше знакомо посланцам далеких широт. Желанная гостья в России, как дома, французская песня живет. Когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг.